горе Его распятия Бог источник нам открыл, что болезни и проклятия Он с детей своих омыл. Через Его любовь забудем навсегда про смерть и ад, и в восторге вечно будем милость Божью воспевать. Через Его любовь забудем навсегда про смерть и ад, и в восторге вечно будем милость Божью воспевать. Благодать, любовь и милость Божья мощная река из источника явилась на Голгофе у Христа. Царь вселенной искупитель умирал за нас с тобой. Там была любовь излита, где пролита Божья кровь. Царь вселенной искупитель пролить.